Глава 9. «Всем быстро на центральную площадь!» — крикнул я, что было мочи, после чего умчался в сторону постоялого двора. Я бежал и молился, чтобы он находился в радиусе действия ауры Гестии. Молился как самой хранительнице домашнего очага, так и Деметрия, так и Гере, так и Зевсу. Все они в той или иной степени могли помочь. Но на богов надейся, а сам не плашай. Поэтому песок и камень летели из-под моих ботинок систематически и на большую высоту. И когда я приблизился к постоялому двору, выругался. Одна его часть была под аурой, да, а вот вторая оказалась буквально облеплена пауками. Они пытались пролезть в окна, достать жертв, сделать хоть что-то. И, судя по коконам около стен здания, кто-то да попался в их сети. И этого кого-то надо было спасать. «Но черт! Их же там десятка три!» «Да плевать!» — рыкнул я, после чего шумно выдохнул, активируя волну силы, после чего еще сильнее ускорился. Тут же активировал ауру Аполлона, тут же выбрал ближайшую цель. Паук стоял на самой границе территории, на улице, не на здании. И что примечательно, ко мне задницей. Или как там у них называется противоположная морде сторона. «Не суть важно». Главное, что в этот же миг я ударил его мощным выпадом, буквально взрывая это... брюшко, во! Оно, конечно же, тут же взорвалось, обрызгивая и хором вообще все вокруг. Но брызги не полетели в сторону невидимого глазу купола, который защищал нас от монстров. Я рассмеялся, выхватил лук и начал активно палить по тварям, пронзая их тела насквозь, заставляя падать на землю и разбиваться, если оказывались достаточно высоко. Кого-то убивал моментально, если стрела прошивала голову тварей, кого-то приходилось буквально затыкивать, посылать стрелу за стрелой. Затыкивать? Что за слово такое? Ни разу не слышал. А суть отражает весьма ясно. Из окна мне что-то кричали, но я не слушал. Просто продолжал поливать пауков из лука стрелами, дико смеясь при этом. Безнаказанность окрыляла на самом деле, и это чуть не стоило мне жизни». Аура Гестии пауков-то отгоняет, а вот чертовых гарпий, которые так и не прекращали летать над городом, нет. Одна из них решила спикировать. Я в последний момент услышал звук хлопка крыльев. «Сдохни!» — злобно прорычал я, посылая солнечную стрелу ей вслед, и попал аккурат в ее куриный зад. Стрела вышла из головы, и тварь, конечно же, рухнула среди пауков, которые на нее тут же набросились и начали жрать, сняв осаду с таверны. Я улыбнулся, злобно улыбнулся, мрачно улыбнулся. У меня появился план, и я решил его реализовать. Порыскав взглядом по небосводу, тут же обнаружил пикирующую вниз очередную пернатую. Конечно же, я сделал выстрел по ней, перебивая оба крыла. Думал, попаду ниже, но не получилось. Чуток промазал. Но и так сойдет. Тварь рухнула примерно в сотни метров от меня. Я быстро до нее добрался, благо воинов вокруг пока мало бегало, и не все поняли, что произошло. Схватил ее и начал тянуть в сторону пауков. «Нет! Стой! Что ты делаешь? Прекрати! Они же меня сожрут!» Начала тут же верещать тварь, которая сама пыталась сделать то же самое. «Но с людьми, ибо, насколько знаю, они жрут именно нас. Красавицы снаружи, демоны внутри». «Я знаю», — бесчувственно ответил я, подтягивая тварь границы энергетического поля. Десятки пауков, словно почувствовав добычу, тут же устремились к границе невидимого купола. С их жвал буквально стекала слюнка. Или это яд? Хрен их поймешь, но что-то стекало. И все их взоры были направлены на меня, точнее на ту, которая была у меня в левой руке, на ту, которую я тянул за собой. Я набилась в выступлении, пыталась вырваться, и в конечном итоге меня взбесило. Я чуть сильнее сжал руку, из-за чего у нее сломалась нога. Пришлось брать за другую. «Нет!» — вскрикнула она, а затем отправилась в свой последний полет. «Нет!» Тело упало и тут же пропало. Пауки развернулись и к добыче метнулись. «Да, во мне погибает поэт». «Но вы будете выходить или как?» — крикнул я в сторону постоялого двора. «Я бесконечно так гарпи не смогу таскать паукам, чтобы отвлекать их от вас. Снаряжайтесь быстрее и давайте на улицу, пока я тут один не сдох». «Да собираемся мы!» — послышался крик десятки, который меня успокоил. Еще несколько раз пришлось отслеживать пикирующих тварей, срубая им крылья или сразу убивая. а потом бросать, соответственно, паукам, которых меньше вообще не становилось. Ну и в эти же мгновения, пока те трапезничали, я уничтожал восьмилапых. Нехрен тут бегать и распугивать народ своим жутким видом. Ну и жрать этот самый народ. Ну и пеленать паутину. В общем, нехрен тут находиться. «Ненавижу пауков», — пробубнил я себе под нос, выпуская последнюю стрелу из колчана. Вот теперь капушам оставалось рассчитывать только на себя. Я, конечно, пару раз выскакивал за пределы купола, рубил врага, пытаясь поджечь очередную тварь, но ничего не выходило. Фантомное лезвие появлялось, а вот пламя Гестии не активировалось, что меня беспокоило. И к тому моменту, когда 12 чертей оказались в сборе, половина пауков была прикончена. Неожиданно, но подкрепления сюда больше не приходили. Дальше лучники, в том числе и Ника, быстро покончили с остатками, поделились со мной частью своего боекомплекта, и мы отправились к месту построения. Что удивительно, легионеры смогли сами организоваться. Первые сотни начали прибывать к центральной площади, получили приказы от тысячников и тут же отправлялись сражаться. «Что вообще произошло?» — уточнил у меня сонный, явно страдающий от известного синдрома командир, из-за чего мне пришлось пару раз применить самоисцеление, чтобы он чувствовал себя более-менее сносно. «Что-что?» — хмыкнул я. «Подозреваю, что пауки сидели в засаде, уничтожали ночных патрульных, а когда поняли, что город опустел, решили поживиться изнутри. И это не похоже на действия неразумных тварей. Они действовали вполне логично и слаженно». И, видимо, присутствие такого сильного противника меня и беспокоило. Тварь где-то рядом. Наблюдает, но вместо того, чтобы нападать самостоятельно, решил отправить сюда свое потомство, как в прошлый раз. «В прошлый раз?» — нахмурился десятый. «Ну как с Горгоной?» — покачал головой я. «Она же тоже сначала отправляла на нас волны своих потомков, а потом мы уже смогли добраться до нее, так что ситуация схожа». «Ну и да, можно тысячников сюда позвать. Хочу с ними поделиться наблюдениями». Командир кивнул, после чего подошел сразу к трем. Они что-то обсуждали, но я не стал в это вникать. Вместо этого я думал, как правильно подать всю информацию. Но зачем подавать, если можно показать? Как раз тут лежит несколько бездыханных тел гарпий, которыми можно воспользоваться. Так почему бы и да? Примерно через несколько минут, увидев, что царевич что-то обсуждает с тройкой легатов, подошли остальные. И только после этого он их всех отправил ко мне. Я молча махнул рукой, схватил мертвую гарпию и потянул в ту сторону, где вообще началась вся эта заварушка. Вопросов было море, даже Митрокол не понимал, что происходит. Видимо, не видел, в отличие от Ники, которая улыбалась. Но когда мы достигли границы, возле которой толпилось множество тварей, все вопросы развеялись сами по себе. Я швырнул как можно дальше легкую птицу, кстати, она была действительно не особо тяжелой, и все пауки метнулись пожирать ее. Да и не только ее, они даже между собой начали сражаться. «Вопросы?» — повернулся я в сторону легатов, которые до этого момента буквально завалили меня ими, а сейчас стояли с разинутыми ртами. «Допустим, что нет. Тактику вам подсказать или сами догадаетесь?» Тысячники тут же подозвали ближайших бойцов и приказали привести к ним всех сотников либо тех, кто исполнял их обязанности. Но я просто наблюдал со стороны, как некоторые командиры начали проявлять смекалку и стали нападать на пауков после того, как тем кидали мертвых гарпий. Кто-то бы назвал это негуманным, а я бы назвал это рациональным. Смысл нам от этих мертвых пернатых монстров на улицах города? Правильно, смысла нет. Поэтому мы будем из их дохлых тушек извлекать максимальную пользу. В какой-то момент на всех направлениях моя тактика начала работать. Кидалась тушка, пауки отвлекались, на них набрасывались бойцы, уничтожая монстров десятками. И потерь практически не было, а если и были, то по личной тупости некоторых. В какой-то момент к этой беспощадной мясорубке приступили и мы. Черти сначала не хотели, но им нужно было закаляться, преодолевать трудности. Да и в арханофобии никто не был увлечен, так что отказ от сражения для спартанца выглядел как минимум странно. Так что мы сражались. «Да! Ха-ха-ха!» — прокричал я от радости, когда, наконец, после той самой убитой мною твари, наверное, сотой, не считал, вновь сработало умение оружия, тварь заполыхала. А вот что происходило дальше, было просто невероятно. Ударила волна едва заметного жара. Если нас, людей, она действительно согрела в ночи, то твари зла, которые хотели нас уничтожить, начала жечь. И чем больше тварей загоралось, тем сильнее эта волна становилась. Начался буквально лавинообразный эффект. Из-за этого твари начали массово бежать из города, спасаться. Ну а мы просто встали и смотрели за тем, куда они бегут. Преследовать было опасно, но направление выявить можно было. Хотя оно было примерно понятно с самого начала. На север, в сторону леса. И там 100% находится лагерь противника. «Черт, сколько разведчиков пропало!» — прорычал Тысячник. «Но злоба была не на нас. Если бы я не покинул постоялый двор ночью, то была бы беда. Но повезло, наверное, что я начал верещать на весь город о нападении. Кто-то да услышал, ибо колокол трезвонит до сих пор. И будет трезвонить до того момента, когда лично один из тысячников не придет и не остановит дежурного тревожного. Или как там его? Построить всех!» Тут же начал громко отдавать приказы Митрокол. «Распределить по направлениям города. За линию действия невидимой силы не выходить. Как только увидите монстров, атаковать незамедлительно. От тел гарпий избавиться, организовать дежурство и отдых личного состава, а также подсчитать потери». После этого командир удалился, а мы направились следом за ним. Нас провожали взглядами, чаще даже с благодарностью, а не просто интересующимися. А это радовало на самом деле. Мы пришли, чтобы спасти их, и сделали, по сути, уже довольно много для города. При старом легате неизвестно, получилось ли бы отбиться, ибо не было бы этого магического купола над городом, которого так боялись пауки. Кстати, странно, что они его боялись, а гарпии нет. Мы завалились в копелью при постоялом дворе, где заказали снова явство. Сноска. Копелия. Древнегреческое питейное заведение. Жрать хотелось сильно, особенно после пережитого стресса. Конечно, нам мясо никто не принес, а вот фруктов и овощей в достаточном количестве, как и салатиков. Хозяйки этого заведения не было, так что мы стали подозревать худшее, из-за чего подозвали одну из ее помощниц. «Где хозяйка?» — прямо в лоб спросил Митрокол, после чего работница отвела взгляд в сторону. «Раненая. В подвале. В холоде, чтобы раны быстрее затянулись». Неуверенно, со страхом в голосе проговорила подозванная к нам работница, после чего поспешила скрыться. Я молча встал на ноги, направился следом за ней. Она убежала в служебное помещение, спряталась там. Но я заметил спуск в подвал. На всякий случай взял в правую руку свою глефу, приготовился к бою, занеся ее за спину. Так колоть было проще. И начал спускаться вниз. Спертый воздух тут же ударил в нос. Спертый и прохладный. Тому, что там практически не проветривалось, я даже не удивлен. А вот примеси тухлятины и разложения меня очень сильно напрягали. И когда я оказался внизу, то сразу понял причину. «Твою ж мать!» — протянул я, вложив в голос немного отчаяния и негодования. Хозяйку таверны действительно ранили. Вот только та девка не сказала, насколько сильно. Не было одной ноги, ее буквально откусили, отсутствовало несколько пальцев, а еще было очень и очень сильно обглодано лицо. В некоторых местах даже виднелась кость. То, что она еще не умерла, являлось настоящим чудом. Так что я сразу влил в пространство несколько волн самоисцеления, восстанавливая даму. Ногу и пальцы, конечно, я и отрастить способен не был, но вот ее личико полностью восстановилось. Да, теперь ей придется использовать опору. Да, она теперь не сможет жить полноценной жизнью. Но черт, у нее целое свое заведение. И судя по лицам, которые мелькали, в прислуге у нее находятся ее же дочери. Или родственники, что скорее всего. В себя она приходить не собиралась, но стала дышать ровнее, а боль с лица ушла. Поэтому я кивнул, считая свою работу выполненной. На всякий случай еще несколько раз применил самоисцеление, чувствуя, как практически до дна опустело мое внутреннее море, после чего направился наверх, где перехватил одну из работниц. «Помойте вашу хозяйку, снимите с нее одежду, пропитанную гноем после ядовитого укуса, и отнесите в кровать», — спокойно перечислил я, а на непонимающий и даже неверящий взгляд тяжело вздохнул и проговорил. «Жить она будет, практически полностью восстановлена. Иди». Стоило работнице скрыться внизу, как послышался грохот. Я покачал головой, спустился следом и увидел ровно то, что ожидал. Девушка упала в обморок, увидев, что дама жива, относительно цела и здорова. Практически здорова. Пришлось приводить в чувство работницу, хорошенько похлестав ее по щекам. А когда она пришла в себя, все ей объяснить. Кто я такой, что я сделал и что будет дальше. Примерно раза с третьего она более-менее все поняла. Особенно после того, как в моей руке засиял светом гелиос-кухонный нож. «А теперь, пожалуйста, сделай то, что я велел». Поднялся я на ноги, стряхивая их, так как сидеть на мысках было не совсем удобно, особенно такое длительное время. Когда я вернулся за стол, некоторые бойцы снова пили вино. Я был даже не удивлен. Но радовало, что Ник, Мел и Митрокол даже не притронулись к своим кружкам, так как нависали над картой полуострова, пытаясь понять, как так вышло, что нас чуть не застали врасплох. «Раз они отступали на север, то, получается, лагерь у них там», — привел уже обдуманный мною ранее довод Мел. «А если учитывать, что только-только стемнело, и они удрали, то этот лагерь находится не на самом большом расстоянии. Восьмая часть марафона максимум». 5 километров», — пробубнил я едва слышно себе под нос, прикидывая расстояние. «Весьма подходит». Со скоростью этих тварей им труда не составит так быстро преодолеть это расстояние. А потом чуть громче добавил, когда подошел к столу. «Или у них просто там передовой лагерь, как раз вот для такого наскока». «Тоже не стоит отбрасывать этот вариант», — кивнул Митрокол. «А вообще, разведчики живы остались, и достаточно много. Просто когда они поняли, какая задница намечается, решили убраться подальше, и весьма верный поступок в их профессии». «Поступили как трусы!» — крикнул пятый, за что тут же получил подзатыльник от своего брата, который начал ему что-то на пальцах объяснять. «Но в любом случае данные только начинают стекаться к нам. Только завтра днем все сможем более-менее понять», — вздохнул командир. «А раз теперь у нас тут все достаточно хорошо защищено, и повторного нападения не должно быть», — вопросительно глянул на меня он, на что я кивнул, — «то можем спокойно отправиться отдыхать». «Утро вечера мудренее, а вечер уж давно прошел. Селена хоть и любит обсуждение планов при свете луны, но мы не шпионы, не убийцы, нужно отдыхать. Так что отбой!»